Я лежала в бязевой сорочке, накрытая байковым одеялом. Кажется, была туго забинтована. Я все помнила, но не помнила, что произошло с вертолетом. Авария, что ли? Жив ли Марк Харитон? Меня пронизал страх. А вдруг они погибли? Стала звать кого-нибудь, но голос был очень слаб. Наверное, долго болела. Все же меня верно услышали. В палату вошла молоденькая, черноглазая сестра. Посмотрела на меня, радостно всплеснула руками и убежала. Через минуту в комнату вошла пожилая женщина в белом халате и шапочке на темных волосах. У нее было, пожалуй, некрасивое лицо, но доброе и симпатичное. Она присела ко мне на кровать и стала щупать пульс. «Они живы?» — спросила я. «Лосев и Чугунов живы?» «Не волнуйтесь, они живы. Мы отрезали вам косы, не будете сердиться. Была высокая температура. Мы оставили достаточно, до плеч». «Скрывайте от меня!» — удрученно пробормотала я. «Если они живы, пусть придут. Придут еще, все ваши друзья придут. А вас каждый день справлялись. А пока покой. И примите вот это». Она сама дала мне ложку горькой микстуры. Потом сестра сделала укол, довольно болезненный. Я возвращалась к жизни. Александра Прокофьевна, так звали хирурга, выходившего меня, потрепала меня по спутанным волосам и ушла. Медсестра Люся причесала меня, умыла и тоже ушла. Я уснула. Но к обеду проснулась и первый раз пообедала сама, причем с аппетитом. Только спрашивала у всех по очереди, правда ли, что Лосев и Чугунов живы. «Ладно, Чугунова мы вам покажем немедленно. Можно разрешить ему встать. А Марка Александровича увидите, когда он вернется с очередного полета. Он отделался легче вас обоих и уже приступил к работе». Через 5 минут ко мне вошел Харитон. В тесном для него больничном халате и шлепанцах, хорошо выбритый и аккуратно подстриженный, он казался слабее и моложе. Он был очень бледен. Быстро с него сошел загар. «Здравствуй, сестричка!» — сказал Харитон взволнованно и присел на кровать. «Как себя чувствует Марк?» — спросила я, все еще опасаясь. Вдруг скажет, он разбился. «Жив, вечером зайдет. Он почти каждый день заходит. Напугались мы все за тебя. Шутка ли, столько дней без сознания? Вот и на войне не была, а контужена». Он посмотрел на врача, и Александра Прокофьевна, чуть поколебавшись, вышла. Харитон, ухмыльнувшись, наклонился ко мне. «Я написал братухе, как ты звала его днем и ночью, как жизнь мне спасла. А я здорово перетрухнул на горе-то, чуть заживо не испекся. До сих пор внутри горит. А почему ты не бежал к Идыге? Лодки-то нет. В такой быстрине долго не продержишься. Там знаешь, что творилось на берегу. Адово пекло. Марк Александрович рассказывал, все сгорело. Одни черные пни остались. Жалко. Эх, жалко. Я там каждую поляночку знаю. Харитон, что с нами случилось?» «А, парашютисты-пожарники заложили в шурфы взрывчатку. Ну и громыхнули навстречу огню. А Марк Александрович в дыму-то не видать, как раз пролетал над заградительной полосой. Нас и шарахнуло. Хорошо, хоть упала стрекоза на деревья, спружинила. А то бы разбились до смерти. У Марка Александровича было легкое сотрясение мозга. Тоже здесь с нами лежал. Но через неделю выписался, под расписку, по своему желанию. Накануне выписки всю ночь, как есть, не спал. Все ходил к твоей палате слушать, как ты и Ваську кличешь. В бреду только о нем и говорила. Харитон, а космонавты? Откуда они здесь взялись?» Какие космонавты?